«Так значит, Анну Дурову уволили из вашей больницы за служебное несоответствие?» — уточнил Павел, делая пометку в своем блокноте. «Совершенно верно», — кивнула старшая медсестра. «Господи, кто бы мог подумать, что Аня так кончит? Честно говоря, я была против таких крайних мер». «В смысле, против ее увольнения?» «Ну да, она ведь прекрасно себя зарекомендовала. Понимаете, Аня проработала в нашей больнице более 6 лет. Человек имеет право на ошибку, и только Бог безгрешен. Но с ней поступили несправедливо, выкинув за борт как ненужный груз просто потому, что так проще замять дело». «А что все-таки случилось?» — спросил Кобзев. «Маленький мальчик умер. Большая трагедия, конечно, но ведь Аня не специально. Ребенку предстояло оперативное лечение на гастроэнтерологии. Для внутримышечной инъекции ему назначались препараты, для разведения которых использовался лидокаин. Состояние мальчика резко ухудшилось. Ему провели весь комплекс реанимационных мероприятий, но спасти его не удалось. Назначили медицинскую комиссию и пришли к выводу, что Аня нарушила инструкцию по разведению препарата, вследствие чего возникла неблагоприятная побочная реакция на раствор лидокаина. «Значит, Анна все же виновата?» «Да, но в такой ситуации ребенок вовсе не обязательно умер бы», — развела руками старшая сестра. «Просто несчастное стечение обстоятельств, а козлом отпущения стала Аня. И потом еще так умереть. Просто ужас какой-то». «Что вам известно о ее смерти?» — поинтересовался Павел. «То же, что и всем. Маньяк ее убил. А что, есть другие версии?» «Да нет», — покачал головой психиатр. «Пока нет». «Вот так живешь-живешь, а потом какая-то нелюдь убивает тебя. Просто так, без особой причины. Кошмар». «А до увольнения Анны не происходило ли каких-то других эксцессов?» — задал следующий вопрос Кобзев. — Типа чего? — Типа стычек с пациентами, столкновений с их родственниками и тому подобное. Может, кто-то оставался недоволен лечением? — Да нет, не думаю, — покачала головой старшая медсестра после недолгого раздумья. — Хотя, пожалуй, был один случай. — Да. Папаша одной маленькой пациентки пытался ухаживать за Аней. Страшненький такой мужичонка, щупленький. В общем, совсем не в Анином вкусе. Причем, заметьте, женатый. Аня была девка красивая, цену себе знала и, разумеется, дала мужику отворот-поворот. Так он после этого несколько раз мне на нее жаловался за якобы ненадлежащее исполнение обязанностей. И как? Подтвердились сведения? Нет. Я так понимаю, мужик просто мстил Ане за то, что она его отвергла. Она, знаете ли, была девушка с гонором. А вы не в курсе? Этот человек не угрожал ей после выписки дочери из больницы. Может, письма писал, преследовал. Извините, мы ведь не были подругами, пожала плечами старшая сестра. Аня со мной редко делилась, а о том мужчине я знаю только потому, что он именно ко мне приходил на нее клеветать. «А можно узнать фамилию этого человека?» Старшая сестра выглядела озадаченной. «Знаете, это будет нелегко», — проговорила она наконец. «Ведь сколько времени прошло-то? Но я постараюсь. Буду вам очень-очень признателен». «Вы думаете, это он может оказаться тем маньяком, да? Ведь того так и не поймали?» «Все возможно», — неопределенно ответил Павел. В любом случае, необходимо проверить все варианты. Верно?